От сочувствия до взаимопонимания всего один шаг. Эраст Петрович посмотрел на покрасневшего Масу и будто прозрел. Японец специально приударил за Элизой и пришел с ней после ночи отсутствия, тоже не случайно. И это поступок не предателя, а наоборот, настоящего верного друга. Отлично зная своего господина и видя, в каком жалком состоянии тот пребывает, Маса захотел исцелить его от губительной обсессии жестоким, но действенным способом. Не стал убеждать, попусту тратить слова, они все равно бы не подействовали. Вместо этого наглядно продемонстрировал, чего стоит женщина, которая исключительно по коварному стечению обстоятельств пробила брешь в давно ороговевшем сердце. Этой актриске все равно, кого завоевывать, а лишь бы трофей был презентабельным. Мальчишке Корнетту она вскружила голову, но в постель не пустила. Не того полета птица. Другое дело, успешный драматург или модный актер-японец. Тут нечему удивляться и не на что негодовать, ведь Фандорин интуитивно чувствовал это с самого начала, когда еще только вычислял самый верный путь к сердцу. Нет, всего лишь к телу, госпожи Луантен. Знаток женских душ Маса эту дорогу ему и подсказал. Кончено. Эраст Петрович больше не сердился на своего товарища. Даже был ему благодарен. И все же смотреть, как Элиза ласкою улыбается японцу, а тот берет ее за локоть и что-то шепчет на ухо, было нестерпимо. Без помощника задуманную операцию не осуществить. Но Эраст Петрович почувствовал, что не может и не хочет брать с собой Масу. Сама мысль показалась ему невыносимой, и Фандорин тут же нашел своему чувству логическое обоснование. Хирургический надрез, пусть сделанный с благой целью, саднит и кровоточит. Нужно время, чтобы шрам затянулся. «Дамы и господа!» — громко воззвал к труппе помощник режиссера. «Не расхолаживайтесь! Вы знаете, Нойнович требует перед репетицией абсолютной собранности. Давайте начнем первую сцену. А когда прибудет Нойнович, исполним ее еще раз». «Чего захотел?» — проворчал Разумовский. «Репетиция, репетиции — это что-то новенькое». Остальные тоже оставили призывы Девяткина без внимания. Страдая, ассистент прижал к груди руки, из рукава куцого пиджачишки высунулся край фальшивой манжеты. «Никто из вас не любит искусство по-настоящему!» — воскликнул он. «Вы только делаете вид, что верите в теорию Ноя Ноевича. Господа, так нельзя! Нужно целиком отдаваться своему призванию. Помните, весь мир — театр!» «Давайте попробуем начать. Я сам прочту текст сказителя». Никто, кроме Фандорина, его не слушал. А Эрасту Петровичу пришла в голову неожиданная идея. А почему бы не взять с собой на дело Жоржа Девяткина? Он, конечно, со странностями, но зато очень храбр. Достаточно вспомнить отравленную рапиру. Это раз. Бывший офицер. Это два. Не теряется в критической ситуации, что продемонстрировала история со змеей. Это три. И что особенно важно, не болтлив. Никому не проговорился о фандоринском расследовании смерти Смарагдова. Мало того, ни разу после этого случая не приставал с разговорами. Хоть раз Петрович и ломил на себе его пытливый вопросительный взгляд. Редкостно для актера сдержанность. Нет, в самом деле, план операции можно скорректировать, чтобы роль помощника была сведена к минимуму. Сущности и таланты массы, боевые навыки, инициативность и молниеносная реакция тут не понадобятся. довольно будет исполнительности и твердости. С этими качествами у Жоржа, кажется, все в порядке. Недаром Штерн выбрал его в ассистенты. Разговор с помощником режиссера подтвердил правильность спонтанного решения. Эраст Петрович отвел расстроенного Девяткина в карман сцены. «Однажды вы предложили мне помощь. Час настал. Вы готовы?» «Но должен вас предупредить, что дело сопряжено с известным риском». Он поправился, я бы даже сказал, со значительным риском. Тот ни секунды не раздумывал. «Я в полном вашем распоряжении». «Вы даже не спрашиваете, чего я от вас хочу?» «Нет необходимости». Жор бестрепетно смотрел своими круглыми глазами. «Во-первых, вы человек бывалый. Я видел, с каким почтением слушал вас полицейский чиновник. А во-вторых, с любопытством спросил Фандорин, а во-вторых, вы не можете мне предложить что-то недостойное. У вас благородный склад души. Это видно и по вашей пьесе, и по всей вашей манере. Особенно я ценю, что после нашего тогдашнего разговора ваше поведение по отношению к известной особе было безукоризненным. И о моей злосчастной слабости, я имею в виду мадмуазель Дурову, вы никому не рассказали. Одним словом, что бы вы ни придумали, я готов следовать за вами. А если дело предстоит опасно, то тем более...» Ассистент с достоинством задрал подбородок. «Если бы я отказался, то перестал бы себя уважать». Но он был, конечно, несколько смешон с этой своей высокопарностью, но в то же время трогателен. Эраст Петрович, привыкший тщательно следить за своим нарядом, не мог не заметить, что одет Девяткин бедно. Пиджак опрятный, но видавший виды. Вместо рубашки манишка, башмаки начищены, но со стоптанными каблуками. Но Иноевич не слишком щедро оплачивал труд своего ассистента, не иначе как по третьему плану, согласно масштабу исполняемых ролей. А все от того, подумалось Фандорину, что в модели человечества, созданной Штерном, недостает одного важного амплуа. Оно довольно экзотично, но без него палитра драматических ролей не полна. А жизнь пресна. Притом в литературе этот типаж встречается чаще, чем в повседневной жизни. Жорж отлично подошел бы на роль благородного чудака Дон Кихота, Чацкого, князя Мышкина. Безусловно, неуклюжесть Девяткина может обернуться неожиданными проблемами. Мысленно Эраст Петрович пообещал себе предельно упростить роль помощника. Ничего, на серьезное дело лучше идти с человеком, пусть нескладным, но благородным, нежели с каким-нибудь полицейским шкурником, который в ключевой момент решит, что своя рубаха ближе к телу. Люди, обладающие развитым чувством собственного достоинства, могут подвести тебя по оплошности, но никогда из подлости или трусости. Насколько легче жилось бы на свете, если бы всякий человек относился к себе с уважением, думал Фандорин после разговора с ассистентом. Существовал разряд человеческих особей, к которым Эраст Петрович всегда относился с брезгливостью. Есть люди, спокойные, без всякой конфузливости, говорящие про себя «я знаю, что я дерьмо». Они даже видят в этом некую доблесть, особый род честности. Правда, за безжалостным признанием непременно следует продолжение, и все вокруг тоже дерьмо, только прячутся за красивыми словами. Во всяком благородном поступке такой человек немедленно начинает выискивать низменный мотив и очень злится, если не сразу может его разгадать. но в конце концов, конечно, что-нибудь исчисляет и вздыхает с облегчением. «Бросьте», — говорит он, — «меня не проведешь. Все одним миром мазаны. Филантроп щедр, потому что тешится сознанием своего превосходства. Гуманист добр только на словах, а на самом деле насквозь фальшив и желает лишь покрасоваться. Идущий из-за убеждений на каторгу всего-навсего глуп, как пробка. Мученик отдал себя на заклание, потому что субъектом этого склада жертвенность доставляет извращенное половое удовлетворение и так далее. Без подобных растолкований люди, согласно считать себя дерьмом, не смогли бы жить. Это развалило бы всю их картину бытия».